А ведь подросток рьяно чувствовал, что рано или поздно подобное случится. Тем не менее, парнишка все равно вскипал от ярости. Он ненавидел своего истинного отца, что сбежал от него и матери, так вселенная, будто бы с великой желчью, преподнесла ему в подарок какого-то левого отчима. Правда, насчет последнего Кацуки утрировал, ведь Тошинари с ним общался порой. «Ну-ну, сына, приятные известия нужно принимать с достоинством, пока у твоей замечательной мамы не испортилось благодушное настроение, ха-ха-ха». Звонко рассмеялась Мицуки, но Кацуки отлично видел сквозь ее фасад, что если он не натянет лыбу на физиономию, то ему натуральные кранты. ТЦ, бред. Но, пусть, плевать. Добро пожаловать в семью, папаша, еле выплюнул из себя столь противные слова с натянутой радостью, обратившись к Иге, что просто сидел на стуле за кухонным столом и расслабленно пил черный чай. Здоров, пацан, в Юи слабаков не берут, так что буду тренировать тебя персонально иногда, сказал Тошинари, допив горячий напиток и похлопав парня по плечу. Аки тренер. К тому же, и система не разочаровала, наконец-то прислав ему уведомление о том, что миссия с Мицуки оказалась завершена. Глава 53. Поиск рекрутов. Идиоты, кретины, дегенераты, дураки, глупцы. И еще множество оскорблений летело из уст буйного Шигараки, алые глаза которого, как ни странно, наполнились кровью. Парень в толстовке тормошил столы и стулья в баре в порыве злости, безумно скались и переходя на громкие маты, что резали слух и вызывали смех у сидящего за стойкой Тошинари. Великолепное представление. Главный антагонист бомбит, а почему, спрашивается? Ну, мнимый лидер Лиги Злодеев просто столкнулся с тем, что половину его рекрутов оказались в тюрьме. Согласившись на определенную сделку, в ходе операции по грабежу торгового центра все бойцы Альянса угодили в эдакую ловушку, где присутствовал и сам Иги. Впрочем, поделать ничего тогда последний не мог, да и не особо хотел. Попались, молодцы, теперь собирайте манатки и встречайте давних знакомых в темнице сырой. Тем более, Тошинари вот ни о чем не сожалел, считая рядовых солдатиков не более чем массовкой, которые вдобавок видели его дополнительный квирк, темный хлыст. И да, все-таки не каждый день выпадает возможность поглядеть на Тамуру, который еле сдерживается от того, чтобы не вскрыть себе горло от ненависти и ярости. Умора, долго еще орать будешь-то? Прервал его Иги, что еще и поигрывал в карты с Курагири. К слову, с черным туманом у блондина завязалось неплохое общение, ведь в отличие от бешеного Шигараки, бармен являлся зрелой личностью без вспышек агрессии. Издеваешься, Сатори, как полноправный член Лиги, ты совсем не волнуешься за нашу организацию. Бесишь, сделай что-нибудь полезное своими руками и только потом затыкай меня, понятно. Курагири, ты тоже разочаровал меня. Если ты не прекратишь натирать кружки до блеска, я разобью их всех, ксо. Да, нехило его прорвало. Походу, придется вмешаться, я ведь не хочу терять запасы вкуснейшего ликера, верно? Обратился к самому себе Тошинари, а после остановил психопата от непредсказуемых поступков, пригрозив тому черными щупальцами. Довольно частая тема в их компании, ведь бесноваться преемник все за одного очень любил. Заглохни, Тамура. Правда, не нужно сомневаться в моем желании работать на Лигу. Давай выпьем чего-нибудь легкого, и я пойду отыщу специально под стать нашему величию способных и сильных новобранцев. Обещаю. С ладонью на сердце высказался Иги, наконец-то успокоив парня с синевато-серыми волосами. Тот перестал скрести себе шею и налил себе мартини, чокнувшись с Сатори и сказав тому шипящим голосом следующее. «Хорошо, я надеюсь на тебя и на твою причуду». Курагири же тихо стоял в сторонке и не издавал ни шороха, будто бы сливаясь с интерьером бара. Хотя, с его туманным образом сотворить подобное намного проще, чем кажется. Вообще, правая рука Шигараки сначала с большим предостережением относился к блондину, считая того чересчур обученным и боевитым. Тем не менее, месяц слежки за ним не оправдал себя, так что ныне он вполне доверял Тошинари, воспринимая его идеальным протеже для импульсивного Тамуры. Преемник все за одного же нередко раздражался расслабленным поведением Сатори, но спускал тому это, прекрасно осознавая, что когда-нибудь блондином можно будет воспользоваться по-крупному. Таково было истинное отношение Шигараки к Иге, преисполненное чувством ненависти ко всему. Правильно ли говорить, что они оба втайне друг друга презирали? Быть ли им в итоге друзьями? Вопрос, который поднимется еще сотню раз. Гуляя по ночным улицам Мусутафу, Ташинари в образе молодого парня оделся в более затемненную одежду и двигался так тихо, что его шаги еле отдавались приглушенностью в тишине. Несомненно, Егини мастер в сокрытии, но кое-какими навыками за лето все же научился. Как-никак на одних кулачных драках не уедешь. К слову, был вариант научиться искусству тяжелого двуручного меча, но потом символ мира отмел подобную идею, посчитав ее слишком карикатурной. Сами подумайте, не в фэнтези же он живет, да и косить под светловолосого гадца не хочется. Последнему дань уважения отдавать таким образом точно нельзя. Прошедший через ад, он не заслужил того, чтобы всемогущий его пародировал. В общем-то, насчет набора перспективным членов в Альянс. По факту, в аниме были представлены весьма недурственные персонажи на стороне зла. Трое из них стоят своих отдельных упоминаний. Старшеклассница-маньячка, мужик, дублирующий себя и других, а также молодой человек, что высвобождал синий огонь. К слову, про последнего строили теории, мол он сынуя старателя. Возможно, в манге или же в будущих сезонах, это все подтвердилось, но сам Ташинари забросил японское творение на третьем сезоне. Неприятно. Знал бы он, что попадет во вселенную Геройской Академии, то однозначно бы прочитал бы комикку. Однако былого не вернуть, так хотя бы интрига сохранилась, ведь за все ведать Еги не мог. Плюс интерес, да, вот, например, брюнет, что видимо управлял светом. Кто это? Информации ноль, даже звонок Цукаучи не помог. Растворился и исчез. Вот финальный диагноз. Впрочем, за внешность вышеперечисленных персон Ташинари явно ручался, мог бы даже хиленький портрет нарисовать, изи. Получается, осталось только обратиться к теневым связям. Да, серьезно, и такие имелись у всемогущего, вступившего на путь нейтрального субъекта. Как-никак уже несколько месяцев варится в кругах преступных, потому успел обзавестись и номерами, и адресами. Короче говоря, поскреб по сусекам и отправился в кабак, который в темное время суток превращался в сборище отъявленных отморозков, где адекватность граничила аномалией извращенности. Подобных точек в городе было пару штук, и все они много значили для преступной области. Без них народ разбежится в хаосе, не зная куда деваться и где подрабатывать ради денежек на наркотики, оружие и прочих нелегальных вещей. Зайдя в неприметное на вид заведение, некурящий Еги скривил лицо от отвратительного запаха табака. Недоброжелательные рожи мигом встретили его лукавой ухмылкой, зазывая подсесть к ним да испить крепкого алкоголя. И был бы символ мира полной омишкой, если бы не прописал им всем подзатыльников с помощью черных щупальцев. Опять-таки нельзя никому раскрывать слабые места. В здешних краях ценят только отпетых наглецов, способных продемонстрировать свою силу, а не нежных пай-мальчиков с красивым ликом. Ай, сука! «Чё творишь, падла двуногая?» Разъярились мужики, половину из которых владели мутационными причудами. Когти, шерсть, ушки. Сплошь пьяные монстрики, что просто жаждали найти на свою голову проблем. Смотрел «Пиратов Карибского моря», я не прочь повторить ту сцену с тентаклями Дэвид Джонса. После холодных слов Еги, еще больше хлыстов вырвались из его высокой фигуры, угрожающе нависнув над взбунтовавшимися людьми. Ощущая мощное давление, нарушители спокойствия отступили, а оставшиеся в кабаке вспомнили, что светловолосый парнишка тесно связан с недавно сформировавшейся лигой злодеев. А раз так, то им нет смысла навязываться и приставать к нему. Кагера, стоп, а ты тут, что забыл-то? С недоумением спросил символ мира, обратившись к мужчине средних лет с круглыми фотохромными очками и короткими седыми волосами, что были модно зачесаны в правую сторону. Небольшие усики и козлиная бородка, вечная хитрая ухмылка и отсутствующий зуб, из-за которого его потешный видок лишь еще пуще играл на нервах. Пушистый шарфик на нем, а также зажженная сигаретка во рту, поднимающая клубы дыма, выстраивала деловой образ типичного торговца. Розовые глаза насмешливо прищурились, глядя на Ташинари, дабы в следующий момент их обладатель ответил: «Глупенький Сатори, ты пришел в мое заведение и задаешь мне столь тупые вопросы? Ладно, тогда уж встречный спрос с тебя. Зачем явился сюда? Явно не для выпивки, Шигараки жадничать же не будет, верно? Тьфу, слащавыми речами заедай мозг другим, ко мне с таким не суйся. У меня рамок приличия минимум, я ведь и ударить тебя не побоюсь, но я здесь не ради того, чтобы конфликтовать с тобой. Слушай, мне нужно, чтобы ты нашел срочно кое-какого человека. У него прямые черные волосы, некоторые участки кожи неестественного фиолетового цвета, а горелая плоть скреплена скобами или швами, что-то типа такого. В пальто ходит, наверное, не факт, но думаю, ты справишься, если постараешься. Провел Еги подробную характеристики Даби, будущего члена Альянса, что полыхал синим пламенем. И видя, что Кагера даже и не собирается записывать все в блокнот, светлые брови Тошинари значительно нахмурились. Ожидая объяснений, спустя несколько секунд, когда мужчина докурил, он выбросил окурок в мусорную корзинку за барной стойкой и указал пальцем на дальний столик в тени. Повернувшись туда, у всемогущего дернулось веко от негодования. Магия или картина маслом, нелепость, ведь вышеописанная персона оказывается все это время восседала в кабаке, просто умело не привлекая внимания и оставаясь в темном углу. В любом случае, Даби одиноко пил какой-то напиток и распространял мрачную атмосферу, из-за которой никто и не смел подойти к нему. «С тебя 10 тысяч йен, парень», — язвительно сказал Кагера, чем вызвал негодующий взгляд от Еги. «Да пошел ты, но без обид. Кстати, ты чересчур полезный, помогаешь нам с рекрутами, важная фигура со своими связями, но денег много просишь. У тебя случайно не еврейские корни, ПФ», — фыркнул блондин, оставив последний риторический вопрос именно за собой. «Ведь негоже символу мира уходить оскорбленным». Впрочем, впереди его ждет определенно трудноватый диалог с тем самым Даби. По характеру тот персонаж своевольный и грубый, а потому о простом разговоре и речь быть не может. Возможно, придется вступить в бой. Глава 54. Эпоха хаоса. Выпивая шнапс в полном одиночестве в углу кабака, Даби как никогда раньше чувствовал всю бурлящую меланхолию собственной персоной. Уже какой год подряд он просто слоняется туда-сюда, ожидая тех или иных перемен, что должны будут поставить на уши всю Японию. Весьма занятно, но в этом плане черноволосый молодой человек ничем не отличался от обыкновенных серых планктонов, целью которых является понадеяться на пинок судьбы. Разве что дух бунтарства в нем пылал куда сильнее, нежели в остальных среднестатистических людях. В принципе, мнение Даби таково. Общество нуждается в кардинальной смене режима. Тем не менее, необходимый для исполнения всех планов парня период еще не настал. Покуда все тихо и на страже порядков усердствует символ мира, чаять прогресса со стороны злодеев было бы такой же глупостью, как и переться голыми руками на вооруженного боевика. Именно по этой причине брюнет пока остановился на мелких преступлениях, не желая попасться на глаза всемогущему. Вот только, Тошинари все равно его нашел. Пусть совсем и для других целей, нежели отправка в тюрьму. «Хех, разрешаешь присесть, приятель?» – доброжелательно спросил Еги, уже подкованный в общении с психами. «Как хочешь, мне плевать, но на хороший разговор не рассчитывай. Я не в настроении», – скучающим тоном высказался брюнет, подперев свою фиолетовую собранную в складки щеку рукой. Его веки были слегка прикрыты, он лишь мимолетно оглядел светлую, в прямом смысле этого слова, фигуру Тошинари и продолжил отхлебывать алкоголь из прозрачного стакана. Преступники на заднем фоне все галдели и галдели, обсуждая, сколько плохих поступков они совершили за сей месяц. По сравнению с ними, вовсе не агрессивный, скорее молчаливый парень куда больше взывал к доверию, несмотря на безобразный внешний вид. Подобное заставило золотистые брови Еги подняться ввысь, как по лестнице. Да, абсурд, нельзя грести всех под одну гребенку. Это Тамура весь враждебный шизик, прочие ведь не будет такими. Индивид передо мной бережет эмоции, и его прочитать в 100 раз сложнее, чем Шигараки, вмиг осознал Тошинари, про себя покачав головой с кривой усмешкой, но снаружи оставался расслабленным и непринужденным, произнеся следующее. «Прости, что беспокою, но беседы никак уж не избежать, есть важное дельце к тебе. Так вот, давай сначала представимся, меня зовут Сатори, а тебя, Даби», — сухо ответил он, не переставая напиваться спиртным. Впрочем, от диалога тот явно не отказался. «Слушай, я хочу пригласить тебя в Альянс злодеев. У организации есть огромное тайное подспорье, потому не бойся присоединиться. Через год все государство узнает о нас, так что успей урвать кусочек наживы, пока идет набор в рекруты», — кратко изложил Еги, облокотившись на спинку стула и сложив конечности на груди в деловом стиле. Однако какая бы молва ни ходила насчет Альянса, Даби даже и не переменился в лице, словно расстелилась пустота на горизонте, а невыгодное предложение, с помощью которого он мог бы покинуть жалкие трущобы Мусутафу. Это, конечно, интересно, но я не ради славы и денег стал злодеем. Даби сделал муторную паузу, закатив очи, а после со вздохом довел свою речь до конца. Примкнуть к шайке преступников, в которой состоит студент ХН, неплохо, я согласен. Только вот, почему выбор лиги пал именно на меня, лучше не здесь. Пошли-ка на улицу, там все подробно расскажу, сообщил Ташинари, поднявшись с места и кивнув курящему возле барной стойки Кагера, хотя в бандитском округе он слыл больше по прозвищу Герон. К слову, всемогущий еще вернется к последнему, потому что без него нужных личностей ему не найти. Чересчур полезным тот, по сути, был, а за пределами заведения бил ключом свежий кислород, никакого чахлого запаха табака и подпорченной пищи. Да, обитателям кабака было настолько плевать, чем питаться, что они и впрямь нажирались убогими деликатесами вкупе с дрянным бухлом. И ведь Герон, владелец харчевни, обладал достаточными суммами, чтобы устроить ресторан экстра-класса, но, видимо, таким образом решил придерживаться старого шаблона. Раз зло, значит, вокруг пуст, снуют отбросы грязные. Эх, не понять-то Шинари никогда ослепленного андеграунда. Ну, ответишь на мой вопрос, отвлек блондина от размышлений Даби с равнодушной физиономией. А, да, разумеется, ХМ, я считаю, что ты идеально подходишь для лиги. Перспективный, ага. К тому же, до меня дошли некие звонкие слухи про тебя и про твою причуду. Осталось только убедиться в их подлинности. С этой отчасти лживой репликой из тела символа мира вытек густой дым, молниеносно накрывший территорию. Забавно, но войдя в переулок вместе с брюнетом, Еги словил пронзительное дежавю, после которого быстро прознал, что когда-то Тамура также завел его в уголок, дабы сразиться и проверить способности Ташинари. Классно, вселенная поддевает мужчину, респект. Реакция же от Даби последовала незамедлительно. Находясь изначально в нескольких метрах от блондина, он сделал пару шагов назад и направил ладонь вперед, выпустив поток синего пламени, ни разу не сдерживаясь. От такого создался мощный огненный взрыв. Брюнет примерно подобного и ждал. Тест, да, нормально, он совершенно не против, оттого и ограничивать себя не собирается. К тому же, альянс злодеев, по информации, не слабаки. Даби вознамерился высосать из организации всю пользу, чтобы добиться экстренного решения своих мстительных задач. Вполне возможно, что фортуна улыбнулась ему, а посему Сатори должен увидеть его пригодность, как будущего члена их группировки. Недурно, голос Ташинари прозвучал из-за спины Даби, заставив того вздрогнуть и повернуться на 180 градусов одновременно со взмахом обжигающей руки. Вновь стена огня направилась к Иге, разгоняя занавесу дыма, покуда температура все поднималась и поднималась до состояния раскаленного воздуха. Тем не менее, от необузданных пламенных атак символ мира уклонялся на миллион баллов из пяти, ведь за прошедший промежуток бытия его владение черным хлыстом прыгнуло на новый уровень. Все-таки Еги не забывал про упорные тренировки и учился эффективно обращаться дополнительными сверхспособностями. Он не нападает, лишь привыкает к моей причуде, и впрямь просто испытывает меня, рассудил Даби, успев волной огня развеять полотно дыма в переулке. Вследствие этого ему открылась картина того, как блондин развесил на стыке двух зданий целую веревочную сеть из щупалец над головой брюнета. Следом темные ленты градом грохнулись на парня, ведь синее пламя того вообще не спасло. Высокоградусный поток не смог сжечь все плетки, которые грамотно маневрировали в пространстве с изгибами так, что заведомо оказались прямиком у земли, а после опутали ноги Даби, склонив того упасть рожей в асфальт. «Я не прогадал, ты крут, но-но, в городской среде мне нет равных, однако будь мы на чистом поле, то, мне бы не поздоровилось, хе-хе-хе», выдал спустившийся Ташинари, взволнованно потирая затылок в роли 17-летнего пацана. «У тебя два двойной квирк, так ведь?» — сухо спросил поднявшийся противник, резво отряхивая пыль со своей вороной одежды. А это именно, пальтишко, рубаха и брюки. Подойдя друг к другу, оба встретились взглядами, но спустя 3 секунды хмыкнули и дали краба. Фактически все задалось, да и брюнет до сих пор горел желанием вступить в лигу. Опять-таки ради своих целей, но разве подобное имеет значение при нынешней ситуации? Теперь они союзники, и Даби не возражал поработать на кого-то. Дальше парни вновь посетили кабак Герана. Однако позже Иги оставил своему новоиспеченному товарищу адрес бара Шигараки, а сам подошел к Кагера с пачкой цветных бумажек, наняв того для поиска особенных рекрутов. Всех тех, которых вспомнил по заблудшей памяти из аниме «Символ мира», рассказал за внешность в отдельном для важной болтовни кабинете, более-менее про повадки и квирки, так и в целом запросил отыскать кого-то занимательного. Тем не менее, Одной персоне Ташинари уделил изрядно нестандартное внимание, чем крайне заинтересовал седого мужчину с сигаретку во рту, который привык выслеживать суть истинных вещей за мелочами. Потому его вопрос был определенно закономерен. Миниатюрная светловолосая девушка с клыками, что пьет кровь, ходит в форме школьницы, да, ха-ха-ха, великолепные запросы, удивил так удивил, ха-ха-ха, молодец, дядя Геран отыщет для тебя красавицу, не переживай, Сатори, впрочем, свахой я еще не был, так что могу и облажаться, насмешливо протянул Кагера, язвительно похлопав Ташинари по плечу, что всерьез начал кривить лицом. «Отстань, дед!» – отмахнулся от него Еги в знак прощения, чтобы в следующий момент просто удалиться из комнаты, хлопнув дверью. Уже за ее пределами он пропетлял по обветшалому коридору и вышел в главный зал кабака, где и распивали ядреные смеси те еще везучие уникумы с заниженным IQ. «Хаэм, облаву что ли устроить, а то Кагера излишне обнаглел. Собственно говоря, сброд идиотов в Мусутафу мне никак не нужен. Черт, контактируя с этим сбродом, я все больше и больше ухожу от образа жизни прошлого символа мира. Но, разве подобное ужасно? Если бы я только ловил преступников, то скорее всего бы сдох от скуки. Роскошные дамы и приключения в логовах змей – моя текущая отдушина. И мне все очень нравится. Настоящий кайф. К черту рамки, я же мать его всемогущий. Вывел вердикт Ташинари, проявив уверенный оскал. В будущем грянет эпоха хаоса. Хорошо, без проблем. Только вот руководить ей пусть будет лишь Еги, а не кто-либо еще. Глава 55. Наживка. Ну, что скажешь, доволен? С озорной улыбой вопрошал Ташинари, сидя за барной стойкой с Шигараки и Курагири. Последний вновь не участвовал в разговоре, а просто пялился в подвешенный к углу бара телевизор, откуда вещала новости симпатичная кореглазая репортерша. Ты насчет Даби спрашиваешь, Сатори, все нормально с ним, кроме того, что он еще более своевольный, чем ты. Хочется задушить его порой, привычным ему ненавистным тоном высказался Тамура, с раздражением почесавшую и закинув шоколадную конфету себе в рот для ближайшего успокоения. Сладости прекрасно влияли на него, давая расслабиться и забываться в желанном вкусе. Да брось, ты ведь видел его причуду, верно? С ее помощью он вполне может уложить, а если быть точнее, убить целую ораву нашей массовки. Лига злодеев бедствует, покуда за нашими спинами стоит всего лишь шайка отпетых бандюганов. Признай, скрестив руки на груди, Еги состроил глубокую мину с периодическими важными кивками головой. Весь его вид кричал, мол, я хорошо разбираюсь в этом, а вот ты, Шигараки, постой в стороне и посмотри за работой папочки. Издевательски, не правда ли, в стиле хитроумного символа мира, который пользуется не только мышцами, но и извилинами. Впрочем, как бы слова Сатори не жалили прямо в сердце, преемник все за одного осознавал, что тот был полностью прав, а потому на конфликт не шел, снова и снова проглотив целиком обиды. Ладно, завезешь еще партию способных рекрутов или уже подустал. Было бы крайне печально, если бы ты отходил каждый раз наперекур после первого выстрела, насмешливо протянул Тамура, сделал изрядно качественную подколку, которую услышать от психопата Ташинари точно не ожидал. Ты прокачал юмор, я поражен. Неплохо, неплохо. Давай теперь выпьем за твое столь чудесное продвижение в шутках. За тебя, грязнуля. Ты, мразь, я вообще-то каждую неделю моюсь. Убью. ПФ, а нужно как минимум раз в день под душ. Курагири, ты почему пинками его не отправляешься туда? Из-за тебя, Тамура, заведение провоняет и алкоголь испортится. Где я еще возьму добротные напитки, если не здесь? И спорили бы они до следующего утра. Однако внезапный звонок на телефон Еги наконец-то устаканил проблемный диалог. Взяв трубку, блондин перешел на деловой тон, будучи при общении с Гераном, который оповестил его о том, что все-таки смог отыскать светловолосую девчушку в школьной форме. «Я понял тебя, Кагера. 4 дня прошло, долговато. Вышли адрес сообщения мне на почту, а с остальными индивидами обратись к Тамуре, меня они не волнуют», — говорил Ташинари таким твердым и стальным голосом, что даже бесстрастный черный туман округлил глазенки. «Что ты задумал, Сатори?» — спросил Шигараки, что от странного предчувствия зашипел Аки-кошка, которой наступили на хвост. «Ничего грандиозного, не переживай. У меня в планах просто весело провести ночку в компании восхитительной леди, которая в будущем станет наиполезнейшей боевой единицей в Альянсе. Кстати, я возьму с собой 2 бойцов, ты ведь не против?» Еги поднялся со своего места, сфокусировав зрение на экране девайса, что показывал необходимые координаты в промышленный квартал Мусутафу. Ква, тьфу, чертов извращенный ловелас, в чем смысл-то водиться с женским полом, если его куда приятнее убивать? На полном серьезе задавался вопросом преемник все за одного с кровожадным оскалом. Достав из кармана толстовки отрезанную руку своего настоящего отца, он поводил ей по столу и окончательно притих, подарив всемогущего возможность под шумок сбежать с вызовом якобы дополнительной охраны для себя. Уже на выходе у заведения Шигараки спустя несколько минут дежурили пара бугаев с прикаченным на улице черным Мерседес, у одного из которых вместо обычных зубов торчали устрашающие гвозди, пока у второго выходили кораллы из-за спины, заставляя того постоянно горбиться. Они с уважением качнули подбородком при виде равнодушного Иги и открыли тому заднюю дверь в машину. Разумеется, может показаться, словно вышеописанные мужики апофеоз элегантных дворецких, но нет. Если бы не сила Ташинари, то шиш ему, а не подчинение. В принципе, такова жизнь, и с данным ничего не поделаешь. По меньшей мере, в преступном кругу именно так все и было. А вот цивилизованное общество за пределами мусорного и гнилого сброда – это уж совсем другой разговор. Как-никак, везде разные правила, которые нарушать людям крайне не советуют. Пауза. Соразмерно с разрывом градуса размышлений, мысли перетекали в русло любопытные, а Ташинари обсуждал внутри себя, а сильно ли он изменился за те 3 месяца. Впрочем, по итогу плевать. Шины издали истеричный звук, когда произошла остановочка. 2 члена лиги вышли и осмотрели плохо освещенную территорию, где впереди стояла одинокая заброшка в 5 этажей. У входа же валялись грязные велосипеды с потертыми сидушками. По словам Герана, его служащие еле-еле уловили след великолепно скрывающейся химика Тоги, которую, собственно, Игей искал все это время. Зачем? У нее чересчур мобильный квирк и прирожденные навыки убийцы. Без нее Альянс будет не более чем пустышкой. К тому же, она очень безбашенная злодейка, так что с ней я вероятнее всего смогу наиграться вдоволь без угрызений совести. Все-таки беспокоиться об очередном маньяке не прерогатива символа мира, хе-хе-хе. С такими-то думами назвать всемогущего апогеем справедливости, все равно что признать в нем бандита. Парадоксально, так ведь? Во многом, потому что однобокая позиция Ташинари стиралась, покуда рутинные патрули и избиения болванчиков лишь подтачивали его разум на свершение чего-то точно неординарного. «Защищайте меня», — отдал приказ своим помощникам Иги, чем изрядно изумил их. В конце концов, есть ли смысл оберегать того, кто в способностях возвысился на 100 башен? Тем не менее, оспаривать его указов никто не спешил. Рекруты просто кивнули и пошли следом за командиром в заброшенное здание, но почему-то было у них столь паршивое ощущение, будто бы там уже кто-то находится и готовится на них напасть. Однако вскоре мороз по коже пропал. Показалось или же нет? Ну, философствовать мусор с маленьким интеллектом не собирался, так что отмели всякие подозрения те весьма быстро. На главном этаже расположился холл, что в принципе не озарился каким-либо светом, окромя лунного. Разбитые окна и осколки стекла вкупе с выпитыми бутылками алкоголя. Очевидно, подростки частенько забегают сюда на огонек, дабы избавиться от внимания взрослых и заняться чем-то запретным. Ташинари даже в углу заметил порванную пачку презервативов, вот и скривил физиономию. Зато его сопровождающие похабно усмехнулись, отчего Еги помрачнел еще пуще прежнего. Впрочем, поднявшись уровень повыше в линейке безнадзорной постройки, инстинкты символа мира начали активно предупреждать того о надвигающейся угрозе. Так что последующие действия были довольно закономерны. Еги специально притворился, словно ничего и не заметил, как бы вообще игнорируя тот факт, что один из его подчиненных с гвоздями во рту исчез в сгустившихся тенях, а после вновь появился, как будто бы и не пропадал, абсолютно бесшумно. Жаль только интуицию всемогущего сбить намного сложнее, чем кажется. Блеск желтых очей на миг, но все же проявил себя, а ныне геройское чутье подсказывало, что предатель где-то близко, уверяя его в догадках, что химика воспользовалась своим квирком. Во всяком случае, он отпустил концепцию размышлений за пределами своего сознания в ожидании несравненного момента, когда Тога наконец изъявит желание предстать перед ним. И она не разочаровала Ташинари. На стыке этажей, подле сквозной пробитыми дырками лестницы, безмятежно лежали трупики, животы которых явно вспороли острым предметом, вывалив органы на обозрение. Чуть левее же с какого-то перепугу была яма, что предлагало экстренный спуск до подземелья. Экстримом так и пахло в подобном пристанище обычно убитых в хлам бухлом детишек. Буквально, артхаус. Хлопнул в ладоши коралловый здоровяк, однако ему мигом прописали агрессивный пинок под зад, отправив путешествовать с громким воем ужаса прямиком в дыру с целью пересчитать все косточки до смерти. Хотя, шансы выжить у того все же какие-никакие, но присутствовали. Приветствую, я Сатори. Представишься, нисколечко не сомневаясь в своей безопасности, промолвил дружелюбным тоном Иги, обратившись к миниатюрной голенькой фигуре с ножиком в руках позади себя, покрытой глиняной слизью. Химика Тога к твоим услугам. Не расскажешь, для чего пожаловал ко мне? Ее звонкий игривый голосок завораживал острием, лаская слух. К удивлению для символа мира, он не наблюдал за ней привычную из аниме прическу с двумя пучками. Впрочем, картина и без того завлекала аппетитной красотой. Ну а как еще? Обнаженная молодая девушка с вампирскими клыками, которая даже и не старается прикрыть интимные места, сверкая проказливой улыбкой до ушей. Ясное дело, лишенная чувства стыда, а побагровевшая не от смущения, а от очередной бойни в ее лице, взывающей к особому возбуждению и волнению. Лукавый взор светло-янтарный скачет туда-сюда, прицеливаясь для броска своего оружия. Кризис стучится в дверь, с предложением, если быть кратко, пожал плечами Тошинари, преспокойно шагнув к Тоге, словно и не видел общей напряженности своей собеседницы, дабы следом выдать коварную усмешку и нарочито удрученно произнести: «Вот только, нельзя было губить моих ценнейших ребят из Лиги, печально ведь, придется перед этим взять с тебя определенную услугу». Согласно на такое, химика, глава 56, насильник 18+, острые ножи пронеслись прямо перед щекой Тошинари, чуть царапая кожу до щиплющей боли. Если бы он вовремя не отклонил свой светловолосый котелок в сторонку, то определенно бы обзавелся на лице лишней дыркой. А ведь Еги сделал всего лишь один шажок к девушке, якобы ради кары и отмщения за приятелей, а она уже перешла в агрессивное наступление, обстреляв его метательным оружием, причем некоторые пришлось темными хлыстами отбивать. «Ты же голая, откуда их достаешь вообще?» Искренне выгнул в дугу бровь всемогущий, обратившись к Тоге, что начало пятиться в попытках отступить и скрыться на этажах заброшенного здания. Я заготовила несколько ловушек, осталось только привести его к ним. Впрочем, какой бы озорной химика ни являлась, даже так она не могла отрицать, что противник перед ней не из легких, раз так свободно обороняются от ее ножей, а ведь снаряды не бесконечны. Женский секретик. Хе-хе-хе. Она захихикала, встав в соблазнительную позу, что ее прелести второго размера качнулись с провокацией, дабы отвлечь внимание парня, представившегося как Сатори, избежать. Однако, множество черных щупалец вышли из его фигуры, облегающие солнечной аурой. Они хаотично вдарили по стенкам, по заглохшим и расписанным граффити стенкам, подняв сгустки пыли. Уже рассчитывая скрыть свое присутствие, химика столкнулась с тем, что чужая причуда отрезала все пути на выход, за исключением ямы, ведущей в подземку коротким спуском. Но разве самоотверженно прыгнуть туда, нечистое самоубийство? Ой-ой-ой, поймали. И улыбнулась бы Тога досадно, да вот только блондинка с головой вообще не дружила, оттого пусть и осознавала всю опасность, но никогда бы не стала отчаиваться. Ну и для чего нападать? Я не ради сражений сюда явился, а за тобой, с актерской печалью высказался Тошинари, наглядно махнув кистью, таким образом отдавая приказ своим смоляным лентам, что сомкнулись на миниатюрном теле девушки до впивающих в плоть отметин. Притянув к себе ее, символу мира было представлена заманчивая куколка с вполне сформировавшимися формами, которая, к удивлению Иги, успела намокнуть и возбудиться. Совсем извращенная старшеклассница, бывшая. Мне стыдно, о, хватит пялиться я, будь джентльменом и отпусти меня, хорошо. Предложение ее переполнялось жизнерадостностью и наивностью, хотя так ли химика ощущала ситуацию на самом деле, виртуозно ли она играла, прикидывались глупышкой. Признаться честно, всемогущий испытывал явные проблемы при чтении столь помешанной личности. Тем не менее, он скоро отбросил всякие размышления и просто продолжил любоваться великолепием юного 16-летнего тела. Ныне у него полная власть над ней, в этом Тошинари точно не сомневался. Ты корчишь очень милые рожицы. В принципе, маньячке нечего свободно разгуливать по Мусутафу, так хоть пригодишься в альянсе злодеев. К тому же, я хочу поразвлечься с тобой на правах сильнейшего. Из-за тебя погибли мои дорогие товарищи. так что давай ты отплатишь мне своей натурой, ладно, непринужденно принуждать или же безжалостность выдавать за сочувствие об утрате. Мастак ли в подобном нынешний символ мира? Видимо, да. Однако, скосив взгляд на лежащие в углу трупы обычных подростков, он не мог не горько усмехнуться. Им тупо до жути не повезло, оказались не в том месте и не в то время, попав в цепкие ручонки отчасти сумасшедшей девицы. Нет, Еги не так уж и изменился, в отличие от его чувства справедливости. А, я поняла, ты был пленен моим очарованием, верно, восхищен мной, да, ну, ты тоже неплох, опрятный весь такой и квирк прикольный, притрагиваться, вообще-то, нельзя, ах, молва химика рассыпалась, аки песчаные замки, когда-то Шинари своими щупальцами заставил принять форму звездочки, крепко связав по конечностям, а также распустил уже свои ладони, грубо взявшись за грудь блондинки, взывая к ее эрогенным зонам. Пальцами потянув за отвердевший совсем светло-розовый сосок, Еги облизнулся и дождался заветной реакции, ведь следом того пошло вытянуло язычок и громко застонало. Мьях, никто не разрешал ему опускаться до столь непристойных занятий, но всемогущий в силу нежелания отнимать чью-то жизнь, решил наказать за грешки девицу с помощью искусных совращений. Да, символ мира сегодня воспользуется разбоем, чтобы искоренить зло в уме Тоги и привязать ее к себе. Новое задание. Вынудите химика заняться с вами сексом и кончите в нее. Награда. Ошейник Фрея. Удачи, пользователь. ХМ. Да я и так собирался как бы. Впрочем, жаловаться не буду. Приз весьма интересен. Ташинари расплылся в плотоядной улыбке, мысленно выкинув системное уведомление, будучи полностью уверенным в своем успехе. Раз уж боги оценили его затею, то ада позволительно и не бояться за проступок. Ты, не надо, я согласна вступить в лигу, ты только остановись, пожалуйста. Ах, с тяжелым дыханием и обильным выделением слюны Тога завораживала своим покрасневшим личиком, покуда Еги не прерывал жестких ласк растянутых вишенок. Ее клыки вампира сверкали, а алые уста манили магнитом. Тем более, сложновато устоять ему было, когда из них вылетали крайне вульгарные звуки, что распыляли разум всемогущего. Безумная маньячка прекратила озарять яркой улыбкой Ташинари. Сейчас она строила из себя обиженную девочку, судя по собирающимся слезкам в уголках янтарных прищуренных глаз. Но факт в том, что не меньше она также проникалась возбуждением и дрожью в районе паха. Химика не хотела так просто покоряться, но по коже будто бы проходили эфемерные сладострастные спазмы. Выпеченные соски прямо намекали об этом, а стекающие по ляжкам соки блестели при лунном свете из разбитого окна. К тому же, холодненький осенний ветерок пробирался сквозняком в сооружение, доводя до мазохистского трепета блондинку, которой было суждено встретиться с ночной погодой один на один. Уж пытающий Тогу паренек-то точно не поможет ей. К крови бы, и испить, хотя бы, мьях. Свой подрыгивающий и взбалмошный бубнеж она прикрывала несчастными охами и ахами. Как-никак появились испарины пота, медленно стекающие по бледному плоскому животику вкупе со слюнями девушки. Ну а желтые очи готовились треснуть и разломаться полгнетом противоестественных наслаждений от прикосновений незнакомца. Самоудовлетворение, Тога прекрасно знала про данный термин еще с детства, потому с половым созреванием у нее проблем не было, но каких-либо близких отношений с противоположным или своим полом она не имела. То есть химика девственно чистая, отчего у блондинки неторопливо ехала крыша, ведь она отчетливо осознавала, что очень скоро очевидно испачкается в грязных тисках светловолосого парня с пурпурными линзами. Ай-яй-яй, ты ведь у нас любительница пить не вино бархатистое и иностранное, а кровь заморскую, если утрировать, нус, я не против попробовать. Его харизматичный оскал зверя заставил нутро химика болезненно и одновременно с этим весьма пылко сжаться, выдавливая из себя еще больше женского нектара на бетонный прохладный пол. Чересчур возмутительно вызывающая картина, ослабив хватку щупалец около идеальных, даже в какой-то мере необыкновенных, если взглянуть на всю обшарпанность здешних мест, ног, Еги со звонким развратным хлюпаньем вставил в киску Тоги два пальчика, резко покрутив внутри нее, находя ближайшие слабые точки блондинки. Вместе со стоном, что словно прозвучало из рта ошпаренной кипятком девушки, устремились на выход также и струи любовных соков, орошая рукав одежды всемогущего похабной влагой. Ах, пожалуй, столь протяжный импульс по телу, начиная с лона до макушки и мурашек на затылке, химика было не потянуть. Естественная слабина для неопытной девчушки, впрочем, Тошинари всегда знал, куда правильнее всего давить, следом мигом воспользовавшись кратковременным бессилием тоги. Прижав ее к себе, он агрессивно припал к чутким губам блондинки, ощущая, как уст своей жертвы прет напролом вибрирующий раскаленностью воздух, обжигая лицо Еги в молодом облике. Пленяя язычок блондинки под разными углами, символ мира просто игрался с ним, а сам продолжал пихать пальцы во влажную дырочку химика, чтобы та научилась скоротечно по его наглому велению или щелчку кончать. Ах, ах, Частые вздохи и мычания вкупе с попыткой сопротивляться, таков был нынешний арсенал тоги, которому уготовлена пасть ниц, когда действия Тошинари стали еще напористее, как будто бы у диктаторского завоевателя, ослепленного жадностью. Преступница не выдержала и сдалась, начав охотно отвечать на властный поцелуй от парня, стараясь зацепить десны того клыками для малюсенького пореза. Почему? Потому что так вопили ей заблудшие инстинкты, желающие поскорее уподобиться тем самым бешеным животным с лесов, которые жаждали и совокупиться, и загрызть своего партнера. Бесспорно, помешанную на аффекте с убийств химика было намного легче уломать на обоюдный процесс, чем кажется. Достаточно лишь продемонстрировать что-то максимально похожее по тем же чувствам. Тога втянулась во вкус, качая бедрами и танцуя язычком. Но разве Тошинари разрешал ей подобное? Всемогущему не хотелось бы, чтобы сам факт принуждения и наказания смылся под гнетом положительных эмоций. Осознавая сей грустный для него лейтмотив, он оборвал всякую телесную связь с химика, чем немедленно пробудил последнюю от растекающегося блаженства, что сейчас затмил ее обычно энергичный и буйный ум. А, вертела головой в непонятках блондинка, так мило и искренне недоумевая, по какой причине приятные в своей непотребности ласки прекратились. К слову, все ее личико пропиталось багровым закатным оттенком. Следом ветер ударил в уши девушке, пространство пред очами закружилось, ведь может она и стояла кое-как секунду назад, теперь тога была на коленях, пока ее насильник расстегивал свою ширинку, гадко и похабно ухмыляясь. Что ж за мысли в тот миг посещали химика? Когда-то годик назад обычная школьница, однако не сдержавшая свою жажду убийства, ей пришлось научиться выживать среди отбитых бандитов и выслеживать для себя ходячих кукол, набитых мясом и кровью. Как же жаль, что сегодня все кардинально изменилось, ведь охотник стал жертвой. Глава 57. Уроки для тоги 18+. Ты. Зэ зачем? Че, что ты хочешь сделать? Унизить меня? Поздравляю, у тебя получилось, у ублюдок. Выпить бы ты твою кровь досуха, чтоб ты сдох. Изначально ошарашенная и погруженная в стыд из-за нагого вида химика переборола себя на краткий миг и высказалась со всей накопившей обидой и злостью, стоя на коленях. Пусть она и ощущала удовольствие, твердые нежно-розовые сосочки с влажной киской не дадут соврать, однако тога также была не обделена моральной пощечиной. Всегда свободная, раскованная, впервые на ее памяти кто-то так к ней грубо отнесся, прямо сообщив, что воспользуется телом блондинки так, как ему это пожелается. Смотря на него снизу вверх, ей казалось, будто бы черты его лица расплываются и становятся тенью. Голубые глаза ярко горят, а ухмылка похабного человека обретает свойство острейшей, словно нож, линии. От подобного по коже химика прошла дрожь, то ли приятная, то ли сковывающая. В плане чувств маньячка утопала в неопределенности. Для начала пущу в ход твой ротик. Ты знаешь про минет? Думаю, что да. Так вот, орал ведь отличная штука, не против опробовать его со мной? Она подозревала, но не желала даже размышлять об этом. Вдруг все уладится и закончится на одних лишь пальцах. К тому же, парень перед ней еще и первый поцелуй ее забрал, что уже в какой-то степени сильно выбешивало тогу. Пусть химика и вступила на путь безжалостного убийцы, чокнутого на получении крови, блондинка была отчасти такой же, как и любая другая девушка, желая когда-нибудь внезапно влюбиться по внеземному в кого-то, оттого берегла свою чистоту. Но, минет, это уже слишком неприлично и беспощадно. Не сметь, нельзя, ты, ах, тога воспротивилась воле чужой, изъявив готовность встать, но разве насильник подарит ей столь отзывчивую возможность? Конечно же нет, потому щупальца активизировались, обмотав миниатюрное снежное по цвету тельце так, что черные ленты стискивали и груди, и бедра блондинки. Дело в том, что сейчас химика в таком противоестественном состоянии, когда чувствительная плоть реагирует на любые прикосновения извне, тем более, садистские и мазохистские наклонности частенько перекликаются друг с другом. «П.Ф., спросил я твое важное, ага-ага, мнение лишь для условной формальности. По-настоящему же мне плевать, скольких людей ты всего погубила, пяток, нет, явно больше, я же ноль, прозрачен в мотивах». Таким образом слова Сатори, говорю о себе в третьем лице, имеют повышенный вес в сравнении с тобой, посему приготовь свое горлышко к моему члену, хех. Злодейская усмешка заставила янтарные глазки химика задрожать, наполнившись искринками огорчения и уязвимости. Фантазии забились в уголок ее разума, словно рой жужжащих пчел. Она будто бы видела фильм с произошедшими серыми кадрами, где блондинку жестоко насилуют. Честно, противоречивые эмоции кололи в сердце, коли пещерка химика намокала все сильнее, зато душа и гордость твердили даже и не думать о том, чтобы открыть рот и позволить этому светловолосому мерзавцу из лиги осквернить ее чем-то серьезным. Однако принуждения в любом случае было не избежать. Ширинка парня расстегнулась и на свет явился толстый и длинный член, мигом ударивший тогу по ее раскрасневшемуся носику, проведя шоковую терапию. Какая же гадость! Посетившая ее тогда единственная мысль вкупе с расширившимися желтыми зрачками. Терпкий мужской запах, словно заехал тараном химика в ноздри, возбуждая и принося ощущение накатившейся мерзопакостности. Наблюдавшая половой орган самца лишь в интернете, она здорово так удивилась представившемуся образу. Одно дело видеть на картинках в порнографических мангах, но в жизни-то все совсем по-другому. Вздернутый к небесам и покрытый могучими венами, сочащийся, судя по всему, предоякулятом и блестящий по той же причине, крупный, оттого вызывающий непроизвольное изумление с восхищением. Хватало всего лишь мимолетно взглянуть на него, как нутро сжималось, выделяя нектар, а во рту собиралась вязкая слюна, что стекала по подбородку. По спине тоги сразу же прошел холодок, моросящий, но одновременно с этим теплый, парадоксом переходящий к покалыванию ее сосков. Кажется, в сексуальном сценарии бытия блондинки ее волю сломить куда легче, ведь нашептывающая себе постоянно не сдаваться, она в итоге и сама же завороженно раскрыла свой раскаленный, как в печи, ротик, окончательно попавшись в ловушку парня. Химика вздрогнула, почувствовав, как уста заполняются массивом предметом, но было уже слишком поздно. А вибрирующий гортанный полный недоумения звук лишь принес лишнее удовольствие вошедшему во вкус Сатори. Ее грубо схватили за золотистые локоны, дабы переместить поближе к себе. Голубые очи насильника смотрели на тогу с превосходством, вымораживая девушку, которая не могла справиться с такими обидными судьбой событиями. Соляная влага брызнула из ее глаз, а в глотке не током, нежели вещь пострашнее. К тому же, мужской член занял всю площадь внутри рта, отбирая возможность сомкнуться зубки да прикусить мясную палку. Оставалось только подчиниться в ожидании удобного момента для того, чтобы подгадить негодяю, что принялся за надругательство над ней и ее очевидной подростковой в плотских утехах невинностью. Гад, мразь, тварь, скотина, обычно позитивная, но ныне ядовитая. Тога в думах своих проклинала парня, не в силах вымолвить что-либо внятное, за исключением бесхребетного мычания. Впрочем, поток из ее дырочки не останавливался в принципе. Тело охотно отвечало, покуда разум давился состраданием к себе. Пальцы Сатори впились ей в голову, а стенки горла надулись в судорогах, принимая огромные размеры и подгоняя его к своей облеченной плотью оболочке. Головка члена забивалась в глотку до упора, словно испытывая жажду к подавлению духа химика. Ее янтарные очи застилались пеленой похоти с каждой новой секундой, а грубые толчки насильника больше не взывали к отвращению. С отчетливым потрясением в скором времени тога полноценно осознала, что и сама подмахивает верхней частью тела, чтобы заглотить как можно быстрее и бойче мужской пенис, который ранее вселял в ней лишь железное желание вывернуться наизнанку в приступе ненависти. Сердце лицемерило, вероятно, точно сказать она была не в состоянии, в отличие от ее промокающей водопадом кошечки. Великолепного, это слишком хорошо. В традициях Ташинари было стойко молчать в максимальном ублажении своих партнерш, тем не менее, прямо здесь и сейчас ему хотелось просто прослыть дичайшим эгоистом, потому он нереально кайфовал. Безразлично, что там чувствует маньячка, плохо ей или классно, единочхать, ведь тот прибыл сегодня на заброшку с одной несравненной целью – предаться грехам, словно истинный член альянса преступников. Своеобразная проверка на храбрость и характер. В противовес же парню тога ощущала весь спектр натиска, когда головка бьется в десны, вдалбливаясь до надгортанника и минуя язычок вместе с небом. Склизкая прозрачная смазка с привкусом горечи сочилась в рот блондинки, заливая вперемешку со слюнями. Все сопровождалось хлюпаньем и надрывными возгласами, еще больше распыляя извращенного насильника. Он держал ее снаружи за горло и толчками колотил своим мощным членом ей в стенки. Не зная, куда деть язычок с этими чертовыми захлебываниями, химика инстинктивно попробовала его высунуть, тем самым устроив персональную ласку вдоль ствола орудия. Агрессивная хватка и пулеметные очереди импульсов всплесков нажимных привели к тому, что киска Тоги уже сгорала от нетерпения по сексу, вульгарно выделяя любовные соки за собой. Ей казалось, словно шар из магмы в области паха предупреждал девушке, что если она не утолит жажду, то буквально сойдет с ума, ведь трепет, следующий за ним, не прекращался вообще. Акх, акх. Впрочем, выдержка у блондинки была на все 6 с плюсом. В ход пошли стоны лишь тогда, когда ее янтарный взор закатился и не отзывался на проявление какой-либо в них частицы адекватности. Тем не менее, ослабленные ручки покатились вниз по вспотевшей наклонной, а пальчики минули ментальный барьер, оказавшись возле влажных клитора и половых губ. Да, химика перешла к мастурбации, пока ее грубо имели в горло, аки конченную нимфоманку. Блаженство преодолело стыд, отвращение и брезгливость. «Молодец, Тога, ты моя прелесть, горжусь твоей покорности», искренне похвалил девушку Иги, для проформы ладонями мягенько погладив ее по золотистой макушке, словно любимую дочурку или падчерицу с намеками на семейный жанр. И все же развлечение для него не обрывалось. Уже даже не заставляя химика отсасывать ему, блондиночка с непристойным выражением на румяном личике насаживалась горлом вовсю, косплея таким образом вакуумную шалаву, обожающую чавкать с пенисом за щекой. А ведь еще ни одна пассия Ташинари не добилась столь животрепещущих оральных высот, когда его объемистый член полностью пропадал во рту женском, проникая в те внутренние уголки, которые сложно даже представить человеческому мозгу. Если бы не фантастическое наслаждение, то всемогущий определенно бы захлопал от благоговения, однако он понимал, что лучшей оплатой для блондинки в данной ситуации будет кое-что иное. «Настройся, Тога, я сейчас кончу и спущу тебе прямо в ротик». С прерывистым дыханием наперевес Ташинари громко известил химика о том, что будет дальше, все-таки решившись проявить уважение к чрезвычайно старательной всей миг девушке. И не прогадал, ведь она стала набивать себе в глотку член еще сильнее, чуть ли не встречаясь своим носом с пахом Иги, покуда ее пальчики творили чудотворный источник под их ногами. Хлюпанье, чавканье, причмокивание. Второй этаж здания погряз в соблазнительный музыкальный коктейль, но приятная тягучесть нарастала в растяжении в районе паха у Ташинари, вынуждая того вновь прибегнуть к бездушной хватке за шею, пока окончательно не вспыхнул красочный полуобморочный фейерверк для обоих. Насильник и его жертва одновременно задрожали. Между ног у Тоги брызнуло, она впилась пальцами в свое лоно, но главный эффект стучался струями спермы ей в полость рта, ведя обстрел в небо и стенки. Очень много молока полилось, настолько, что все проглотить химика катастрофически не удалось. Остальное же хлынуло наружу, хоть губами девушка и взялась за основание ствола, желая предотвратить спускающийся напор. Однако факт оставался фактом, вкус семени впитался в ее рецепторы на язычке, да и сама Тога уж без утайки говоря мечтала о продлении их похабных игр, смакуя разом горечь и пряность недопустимой ранее для нее жидкости. Глава 58. Лишая ее девственности 18+. Тяжело дыша и расплескивая изо рта на вспотевшее тело остатки белой жидкости, Тога вместе со своим дрожащим нутром не унималась ни на секунду. Ее лоно теперь постоянно содрогалось и сокращалось из-за оргазма, заставляя фигурку блондинки подрыгивать от экстаза и холодного ночного ветерка. «Мха, согреем меня, пожалуйста». Небось было изрядно удивительно слышать столь милые фразы от девушки, чье истасканное недавним минетом личико преисполнилось всепоглощающим возбуждением. А ведь еще в начале сия полового акта химика яростно проклинала Ташинари из-за его безусловного принуждения. Страсть пеленой зарылась в ее разум, оттого она отчаялась и свыклась, вкусив вкус понравившихся ей ласк. К тому же, из киски блондинки без перерыва рекой лился любовный нектар, заполняя второй этаж заброшенного здания непристойным запахом. Хочешь ощутить тепло? Ну, в принципе, я мог бы крепко обнять тебя, но ты грязная и заляпалась в моей сперме, фу. А я человек брезгливый, так что терпи». Ухмылка искусного гада вспыхнула на устах Иги, покуда свет голубых глаз прорывался сквозь пурпурных цвет линз, создавая поистине зловещий вид. Смотря сверху вниз на блондинку, всемогущий еле сдерживался, дабы не накинуться на беспомощную жертву и сорвать ее целку. Атога все тряслась и тряслась, не имея возможности избавиться от чувства присутствия спермы на языке. Иногда она кашляла, ведь горло будто бы сжималось в фантомных болях после грубого отсоса, выставляя все так, что даже стойкий Тошинари готов был сойти с ума. Тем более, янтарные очи девушки плыли туда-сюда в сфере бессилия, таким образом подстегивая мужчину продолжать весь блуд и не останавливаться на достигнутом этапе. Вперед и только вперед, как говорится. Впрочем, покуда кровь горела термоядерной магмой, а жажда трахаться не оставляла его в покое, символ мира никогда бы и не подумал об отступлении. А зачем? Настроение у него было просто замечательное, настолько, что Еги влекло к похабным да подлым поступкам. Не возражаешь углубиться? Хотя, судя по твоей протекающей щелочке, ты только этого и ждешь. Хех, старшеклассница, ставшая после изнасилования шлюхой. Хороший сюжет для манги, хе-хе-хе. В ходе своей реплики Тошинари вновь схватил одной рукой химика за шею, хлопнув ей по лицу, очевидно, до сих пор твердым до состояния стали членом. Блондинка же в ответ лишь вскрикнула и поддалась к своей насильнику, прямо-таки притягивая тем варварским фактом, что ее доселе чистые коленочки, словно у младенца, покраснели из-за жесткого бетона, а также покрылись грязной коркой. Кажется, отсылка на ближайшую потерю невинности маньячки. Следом, химика схватилась за брюки Сатори, дабы не упасть своей прекрасной моськой в лужу собственных пролитых из киски соков. Ее взгляд был такой умоляющий и сверкающий на манер драгоценностей, что даже Еги решил слегка смягчиться, погладив блондинку по ее влажным от пота волосам, чтобы после засунуть в приоткрытый горячий ротик девушки два пальца. Попытки перевести дух со слезливыми янтарными очами, наполненными тщеславной обидой и желанием бурного животного спаривания, просто-напросто провалились. Великолепно, не так ли? По мнению всемогущего, подобное достойно целого каскада аплодисментов. Его пальчики умеренной волною игрались с ее язычком, покуда Тоге оставалось лишь подчиниться и смаковать всю специфику нынешних пошлостей. Причем ведь скоро еще и начнется основная часть. Не зря с выдержкой у символа мира по параметрам статистики все отлично. Как-никак, он был бы тем безоговорочным дураком, если бы приступил к лишению девственности маньячки сразу. Ох, тогда бы центр всей безнравственной ситуации бы испарился. В чем же соль, коли не в медленной усладе растления химика, покуда из нее не вырастет личная ненаглядная нимфоманка, которой пользоваться, аки своей вещью, Тошинари мог бы в любой день недели с учетом прихода на базу Альянса преступников. Неплохо всемогущий устроился всей вселенной, да, главное, еще и не забыть ему о том, что при пополнении гарема, тесно становится не только в рядах плохо сплоченных и ревнивых женщин, но и на душе вкупе с неразберихой. Извращенка, ПФ, властно фыркнул Иги, наблюдая за тем, как изнуренное влечение Тога тщательно вылизывает его пальцы, одаривая повышенным градусом и мягко проводя по ним своими острыми клыками с характером чавкающим звуком. В качестве показателя своей покладистости, блондинка даже и подумать не смела о том, чтобы надкусить обслюнявленную плоть для подпитки кровью. Все-таки пусть она и желала пролить алую краску, словно вино, дабы насытиться ею, химика отчетливо понимала, что столь наглый жест вероятнее всего убедит парня перед ней взбеситься. Нет уж, сердить девушка его чересчур боялась. Тем более, у нее не было сил, даже хотя бы для вставания на ноги, потому как минимум пробои и вспоминать нечего. Потолок-то не перепрыгнешь. Жарко, холодно, внизу все сжимается без остановки. Я не могу больше вынести этого. Поганые мысли развращали мозг Тоги. Впрочем, дальше хладнокровие потерял и Тошинари, когда цепким ухватом за горло поднял химика и провел ее к чуть разбитому подоконнику. Игнорируя взволнованные хрипы блондинки, он заставил свою жертву опереться руками об него, с выпеченной попкой в позе раком, покуда мужские ладони агрессивно наминали ее молочный зад. Девушка трепетала, светя сочными блестящими половыми губами, а также нитками из смазки, что паутинкой крепились к ляжкам. Водопад же струился, явно не собираясь заканчиваться или же прекращаться. Нет-нет, наоборот, он лишь усилился. Ах, ах, неужели? Внутри все сжалось от предвкушения Утоги. Груз в ее легких оседал, словно пыль на полках, эфемерно наваливаясь на органы, ну а тяжкий воздух выходил вместе с чарующими стонами. Она ощущала, что позади об нее трется раскаленная палка, рассчитывая, под каким углом именно стоит насадить химика на член.